Глава 30. Вчера я не уехал к брату, а честно остался дожидаться Генриха дома. Отложил печенье и решил, что сдержу обещание. После того, что мы друг другу сказали, после того, что я узнал, идти не хотелось никуда. Эти несколько часов я потратил на чтение той книги, что он подобрал для меня. Так увлекся, что даже забыл про ужин. Вспомнил про него только тогда, когда в замке повернулся ключ. Еще какое-то время не мог решить, выходить ли его встречать или остаться здесь. Пока думал, Генрих сам появился в комнате. Хирург швырнул ключи на тумбочку и опять уже во второй раз за вечер бросил куртку на диван. Несмотря на усталый вид, он уже тогда светился счастьем. Вебер спросил, почти не останавливаясь. «Я надеюсь, ты ничего не готовил?» «Извини, я сел почитать книгу и увлекся. Я сейчас что-нибудь...» «Не, не надо. Это даже хорошо. Сейчас поедем в одно местечко, там и поужинаем. Только сперва я хочу тебе кое-что подарить». Он ничего не говорил. Никаких признаний или обещаний. Просто вынул из бумажного пакета, который принес с собой, бархатную коробку. Открыл ее и достал два металлических браслета. Украшения были чисто мужскими. «Это тебе, Люка. Здесь выгравировано твое имя. А этот мне». Вебер сразу надел на запястье свой и еще какое-то время ждал, пока я разгляжу свой. Меня поразил не столько подарок, сколько его поступок. А Вебере нельзя сказать, что он романтик. Скорее наоборот. Романтикой ни в его жизни, ни в его доме даже не пахнет. А тут вдруг такое... Наконец ему надоело ждать, и хозяин квартиры спросил. «Примешь?» На что я искренне замялся. «Это... я не понимаю, зачем. Мне просто хотелось, чтобы ты чувствовал мое присутствие, даже если мы не вместе». Это было объяснением. Конечно, я надел браслет на руку и даже проспал с ним всю ночь. Снял лишь на работе, когда начался весь этот хаос. А еще накануне у нас состоялся интересный разговор. В том крохотном ресторане, куда мы приехали с ним, Генрих приступил к делам сразу, как официант умчался с его заказом для нас двоих. Во-первых... «Люке», — понизил он голос, чтобы остальные не слышали. «Я думаю, будет лучше, если ты перешлешь мне ту аудиозапись, которую и собирался сегодня переслать, а у себя на телефоне ее сотрешь». «Откуда?» «Я встретил Виктора, когда спешил на работу после короткой паузы с тобой». Генрих наклонился ко мне. «Ты правильно поступил. Я не хочу, чтобы ты неправильно меня понял. Но будет лучше, если доделаешь задуманное до конца». Естественно, я и здесь подчинился. Вполне вероятно, на меня так повлияло сияние его браслета в приглушенном свете дорогого ресторана. Этот браслет стал подтверждением наших отношений. Но как только Вебер добился своего, он сообщил главное. «Лука, ты сегодня был со мной откровенен. Теперь я бы хотел раскрыть свои карты. Я говорил тебе, что вернулся в этот город за тобой, и это абсолютная правда. Я тоже думал о тебе все эти месяцы и даже строил планы. В Вене меня задержали, пришлось приехать позже, но и у этого были свои причины. Уже тогда решил вернуться за тобой и увезти тебя с собой. Мои планы сорвала твоя измена». Вебер говорил вполголоса, другие столики вокруг нас оставались свободными. Можно сказать, Генрих был уверен в том, что нас с ним никто не услышит. «Но сейчас речь не об этом. Несколько дней назад я даже надеяться не мог, что ты признаешься в своих чувствах. Я все еще не знаю, что на это повлияло. Так или иначе, я очень этому рад. И теперь могу воплотить все планы в жизнь. Твое сегодняшнее погружение в книгу, которую выбрал для тебя, лишь аргумент в пользу моей правоты. А теперь к главному». Генрих остановился и положил на стол руку, на которой сиял браслет. Он не потянулся к моей руке, лишь намекнул, оставив для меня уголок неприкосновенности. Однако его признание растерзало все, чем я так защищался. «Я тоже влюблен, Люке. И я хочу с тобой жить открыто. Для меня важно, чтобы ты имел возможность учиться, чтобы ты был в безопасности. Поэтому в самые короткие сроки я собираюсь увезти тебя отсюда. Ты будешь учиться в Германии. Скорее всего, в Мюнхене. Там есть хороший медицинский университет. В этом году ты пройдешь ускоренный курс изучения немецкого языка, а в остальном я помогу тебе. Если что-то не будешь понимать в терминологии, я всегда буду рядом». Опять возникла пауза, и снова он ее нарушил. «Люке, я очень хочу прямо сейчас прикоснуться к тебе, но не могу это сделать здесь, не нанеся тебе вред. Сегодня, после того, как вернулся в больницу, я подал заявление об уходе». Мои уши сразил оглушительный свист. Для кого-то это могло бы звучать сказочно красиво, но не для меня. Я к этому еще не готов. Только я успел подумать об этом, как официант принес два каких-то очень мудреных блюда. Он поставил их перед нами, и для меня эта кулинарная красота стала настоящим вызовом. «Тебя что-то терзает?» «Задай вопросы, Лука. Я понимаю, для тебя это гораздо серьезнее, чем для меня». «А вдруг я не справлюсь?» Я выпалил без лишних предисловий. «Мы разные. Я парень из этого города. Для меня даже эта еда уже слишком сложна. Я никто. Если я не смогу выучить язык или сдать вступительные экзамены, подведу тебя, опозорю». Генрих посмотрел на мои сжатые до боли кулаки. Я злился на самого себя, на то, что настолько недостоин его. Но знаменитый хирург, парень, в которого я влюбился без памяти, тепло улыбнулся и, взяв вилку в руку, сказал: «Чтобы все твои страхи пропали, Люке, тебе просто нужно позволить мне тебя научить и не лениться. Позволь мне в наших отношениях стать тебе старшим братом и позаботиться о тебе. С одним условием». «С каким?» «Лучше бы не спрашивал, потому что, когда Вебер наклонился ко мне и тихо прошептал свой ответ, я поперхнулся». «Это правило действует лишь до того момента, как мы попадем в постель. Там я хочу любить тебя без ограничений». Удовлетворившись произведенным эффектом, Генрих рассмеялся и еще раз приподнял свою вилку. «Еще мне нравится идея, чтобы ты отрабатывал каждый мой урок. Сам понимаешь, каким образом. Итак, давай начнем. Это блюдо — твое первое задание. Это вилка. Это еда. Вперед!» Ночью мы вернулись домой, и к тому, что в постели мы забываем про братские отношения. Здесь Вебер несколько ошибся. Он намекал на то, что в эти моменты будет любить меня без ограничений. Он ошибся, потому что это я начал его любить еще в лифте. Мы вышли на парковке, кабина прибыла моментально, была уже глубокая ночь. Соседи в тихом городке спали. И я решил воспользоваться ситуацией. Двери еще не успели сомкнуться, а моя рука уже вцепилась в его свитер и подтянула Генриха ко мне. Я не верю в выдуманные миры, которые показывают в кино. Мужчина, женщина и дети, идеальный дом и отсутствие проблем — все это миф. Проблемы сыплются на наши головы в любом состоянии. За годы в скитаниях по улицам и друзьям я понял одно. Проблемы будут всегда. Вопрос только в том, будет ли с тобой кто-то, кто тебя всегда поддержит. Я на это даже надеяться не смел. Попрощался с жизнью, встал перед нуждой покориться этому человеку, а покорившись, нашел свое настоящее счастье. Да, я люблю этого талантливого парня. Люблю целовать его губы и чувствовать, как его золотые руки обнимают мою спину. Видеть, как трепещут его ресницы в момент нашей близости, где бы это ни случилось. Здесь, в этом лифте или чуть позже в его постели. Генрих провел языком по внутренней стороне моей верхней губы, облизнулся и, отпрянув, сказал: «Я знал, что в морепродуктах содержится афродизиак, просто никогда не видел, как это действует». Я ответил улыбкой на улыбку: «Дай только добраться до квартиры, и ты узнаешь, как это действует». Тогда он в первый раз взял меня за руку. Я не одернул свою, просто услышал металлический звон. Это соприкоснулись наши браслеты. И в тот момент я вдруг понял, что он имел в виду, покупая их для нас. Это лишний повод перестать сомневаться в том, что между нами все происходит на самом деле. Ночью я был под впечатлением, а утром уже снял с руки браслет. Но не оставил его дома. Как бы то ни было, я не готов расстаться с подарком моего Генриха. Я затащил его в постель, с наслаждением оказался с ним голым под одним одеялом. Лег на него, впился в крупные мужские губы поцелуем, а он держал свою ладонь на моем затылке, словно подбадривая, хоть и говорил, что в постели наши братские отношения заканчиваются. «Люка, я давно заметил, насколько тонкие и красивые у тебя пальцы. Ты знаешь, что это пальцы выдающегося хирурга? Этим пальцем суждено спасти тысячи жизней». Я не вслушивался в его слова. От губ дорвался до жесткой кожи на шее, где уже проступила вечерняя щетина. «У вас хорошая фантазия, доктор Вебер». В воздухе прозвучала его усмешка. «Ты еще не знаешь, маленький лис, насколько хорошая она может быть». Я узнал. Через несколько мгновений немец поставил меня на колени и без лишних колебаний доказал, что братским отношениям действительно не место в постели. Прижимаясь ко мне со спины, довел меня до крайнего возбуждения, держа в своих руках. Вебер легонько прикусил кожу на моей ключице и окатил завораживающим хрипом. «Ты должен стонать, мой маленький санитар. Я хочу это услышать. Иначе не жди от меня пощады». Мощные бедра немца совершали бесконечные толчки об мои ягодицы, пока я и в самом деле не застонал от того, как сильно хотел, чтобы он прикоснулся ко мне. И лишь услышав мои мольбы, Генрих обнял своей ладонью мой плоский живот, только после этого его золотые пальцы коснулись моего разрывавшегося возбуждения. Но взорвался я не от тепла его пальцев, а от ледяного холода браслета, прикоснувшегося к моей эрекции. Этот момент стал взрывоопасным открытием. Оказывается, секс может быть намного острее, когда в нем замешано так много сильных чувств.